Веселье, прямо скажем, не задалось. Даже после того, как Елизавету аккуратно унесли из торжественной залы, прежнего воодушевления у гостей уже не было. Если честно, Соня могла их понять. Пить и есть там, где недавно кого-то отравили, сомнительное удовольствие. «Она ведь проверяла свой сок», — шепнула Соня на ухо Анечке. Все, кто сидел за их столиком, видели. Камень застыл над кубком совершенно неподвижно, да и наливали напиток всем из одной емкости, и остальные участницы пиршества живы-здоровы. И все-таки брать что-то со стола совсем не хотелось. «А может, она, как Изабелла, решила притвориться?» — высказала предположение Анечка. Соня одобрительно качнула головой. Это, конечно, достойная версия. Но после Изабеллиного финта ушами выкинуть точно такой же, как минимум, глупо. Восстание из мертвых тут на всех произвело впечатление. Теперь местные лекари наверняка с пристрастием осмотрят отравленную и жульничать не дадут. К тому же подслушанный разговор не оставлял сомнений. Лизавета не так уж проста, как кажется. Так что версия с махинацией не выдерживала критики. Замешательство длилось недолго. В центр залы вышел глашатай и объявил, что принцесса Лизавета почувствовала себя плохо, однако она жива. В настоящий момент ею занимаются лучшие лекари и маги королевства, так что о ее здоровье можно не беспокоиться. В соке, который она пила перед тем, как упасть в обморок, отравы не обнаружено, так что гости могут продолжать веселиться и не думать об этом неприятном происшествии. После этого заявления народ оживился. Но до прежнего веселья, конечно, было далеко. Все перешушукивались, переглядывались, в еде и выпивке были умеренны. На лицах большинства гостей большими буквами было написано, что они предпочли бы уйти с этой свадьбы как можно раньше. Впрочем, это неудивительно. Те же самые гости были здесь вчера и, наверное, уже устали праздновать. К тому времени, как молодые появились перед честной компанией, настрой в обществе был скорее тоскливым. Традиционные радостные крики, которыми встречали жениха и невесту, в этот раз не отличались искренностью. Похоже было, что все хотят как можно скорее покончить с церемониями да выпроводить молодых, куда там им хочется. Даже скандальная история этого скоропостижного брака уже никого не трогала. А ведь это такой роскошный повод для сплетен. Притворившаяся мертвой красавица после того, как ее бросает жених, выходит замуж за его брата. Бразильское мыло отдыхает. Но едва не погибшая Елизавета перебила всю масть. Изабелла цвела, как роза, в прекрасном белоснежном платье. Это была отчаянная и бесполезная красота. Никто на нее особенно не смотрел, кроме, пожалуй, Сони. Она с любопытством разглядывала молодых. Странная это была пара. Изабелла — красивая, гордая, умная, дама с характером. А рядом юный Флор. Почти мальчишка, щуплый, невзрачный, кажется, даже ниже ее ростом. Соне вдруг вспомнился ее гипотетический ПТУшник. Вот так и выглядел Изабеллин жених. Разве что без прыщей. Их наверняка свели магией. Всякому было видно, не такой принц должен быть рядом с ней. О том, какой именно принц подошел бы прекрасной невесте, даже думать не хотелось. Погруженная в свои мысли, Соня и забыла, что остановила взгляд на новоиспеченной принцессе и опомнилась лишь, когда поняла, что та тоже смотрит на нее. Как смотрит. Словно это Соня единолично виновата в том, что свадьба не задалась. Впрочем, долгим этот взгляд не был. Молодые вежливо раскланялись и удалились. А как только дверь за ними закрылась, стали разбредаться и гости. Соня была как никогда рада оказаться в своей комнате. Во-первых, после всех событий этого дня она чертовски устала. Во-вторых, находиться в толпе народа ей никогда не нравилось. Но было еще и в-третьих, в котором она не хотела признаваться даже самой себе. Ее опочивальня теперь стала местом встреч с законным супругом, и Соня рассчитывала, что вечером он явится. Не то чтобы она уже была готова приступить к выполнению супружеского долга. Если честно, она вообще с трудом себе представляла, как эти долги раздают. Нет, опыт отношений с мужчинами у нее был. Вернее, с одним мужчиной. С бывшим парнем. Но в этой ситуации прошлый опыт не был ей чем-то полезен. Там были чувства, отношения, прогулки под луной, комплименты. Она точно знала, что мужчина, с которым она остается вечером, в нее влюблен, и что он вызывает у нее ответные чувства, и это было нормально. А то, что ей предлагается сейчас, совсем ненормально. Принц к ней чувств не испытывает, ее чувства его тоже не особенно волнуют. А это вот надо так надо, но никак не может быть для нее уважительной причиной делить с кем-то постель. В общем, она была категорически против. Но почему-то с замиранием сердца ждала, когда же супруг появится. И в этом не было никакой логики. В дверь постучали, и Соне понадобилось несколько секунд, чтобы совладать с волнением. «Входите», — низким голосом произнесла она. Дверь приоткрылась, и на пороге появился мальчишка посыльный с ведром тюльпанов. «От принца Люксена!» — объявил он бодро, поставил ведро на пол и ушел. Соня еще долго смотрела на цветы, задумавшись. «Интересно, этот знак внимания прибыл сюда вместо принца или все-таки перед принцем?» Выяснить это можно было только опытным путем, методом ожидания. Через полчаса она начала догадываться, что скорее первое. Люксен не являлся. Еще через час в дверь снова постучали. Соня подлетела к зеркалу, поправила локоны и слегка опустила ворот пеньюара. Так бюст смотрелся соблазнительнее. Сделала она это совершенно непроизвольно, после чего строго глянула на свое отражение. Что это еще за глупости? Потом сменила гнев на милость и признала, что выглядит, в принципе, неплохо.